Глава 44. Впервые я был зол настолько, что готов был разнести все вокруг. Будь то вся злость, которую я сдерживал внутри себя до этого момента, закипела в раз, ломая нейронные связи, взрывая мой мозг и срывая эмоциональный контроль. И это набирало обороты. В момент, когда Гордеев обмолвился, что Юмашева теперь работает на Арая, у меня было чувство, словно у меня выбили землю из-под ног. Снова, второй раз за последние две недели. Дерьмовая динамика происходящего. И теперь уже до срыва тормозов, до слома. Дверь в кабинет Шаулова открыл едва ли не с ноги. «Тебе нужно называть цель моего визита, или сам догадаешься?» Пинком отправил стул в сторону, подходя ближе и нависая над его столом, едва сдерживая себя, чтобы сразу не впечатать кулак в его лицо. «И тебе здравствуй», — ровно произнес Шаул, продолжая щелкать клавишами ноутбука, заставляя меня сдавленно сопеть. «Какого хрена я узнаю, что Юмашева теперь работает на тебя? Я как-то непонятно для тебя выразился, когда запретил брать ее на работу. К хренам многолетнюю дружбу, когда на горизонте мнимая выгода, да, Ар?» «Не надоело играть в обиженку?» — абсолютно спокойно произнес Шаулов, максимально подводя меня к точке взрыва. «У тебя с памятью туго. Эта сука слила всю Андропову. Если бы не Тамарин, я бы уже в СИЗО жопу просиживал. Ты решил повторить мой опыт?» Глупо казнить женщину, когда сам долбоёб. Его спокойный тон и мой кулак с силой впечатался в столешницу, а хотелось в его лицо. Останавливало лишь одно — друг. Почти брат. Пока еще. Но острое чувство потери уже царапало душу. Шаулов лишь тяжело вздохнул и развернул ко мне экраном ноутбук, на котором было открыто какое-то видео. «Смотри внимательно!» И я перевел взгляд на экран, титаническим усилием сдерживая рвущийся наружу гнев. Съемка среднего качества с камер одного из торговых центров, а на видео Юмашева. «На дату тоже посмотри!» Картинка, цифры, анализ. Кровь отхлынула от лица, и холодная дрожь прошла по телу хлыстом, остужая бурю, которая еще несколько секунд назад грозилась превратить все в пепел, трансформируя ее. «Сам поймешь, или по полочкам разложить». Спокойный голос Шаулова сейчас бил по нервам, ощущаясь сотней игл, вогнанных под кожу, вызывая неприятный озноб. «У нее стащили телефон?» Произнес, уже предполагая, что за этим стоит и почему Арай встал на ее сторону. «Бинго! А теперь пролистни следующее видео. Это вечер того же дня». Я тут же ударил пальцем по кнопке. На нем Алена останавливается у булочной, к ней подходит какой-то парень, протягивает ей телефон, отказывается от денег, она все равно всучивает ему купюру, по-видимому, благодарит и уходит. Парень же стоит некоторое время на месте, курит, смотрит по сторонам. Потом отдает эти деньги бродяге, сидящему у входа, и садится в машину, стоящую неподалеку. Позвонили на планшет, якобы нашли телефон в ТЦ и хотят вернуть. Договорились о встрече. Лицо парня на видео не рассмотреть, закрылся бейсболкой и капюшоном. Но посмотри на машину, в которую он садится после ухода Аленки. Точнее, в боковое зеркало. Нажав на стоп-кадр в момент, когда тачка выезжает с парковки, увеличил изображение. Качество было отвратное, но Разина можно было узнать без проблем. И четкая картина произошедшего теперь вгрызалась острым пониманием в душу. «Сука!» Едва не взревел и, пройдясь ладонью по лицу, взлохматил пальцами волосы, нервно зашагав по кабинету. «А теперь скажи мне, Захар, за что ты ее казнишь? За свой собственный проеб, что оставил ее без охраны? Похер, что там между вами происходило на тот момент, это ваше личное. Но она человек, который знал все грязное белье твоего бизнеса. Ты не имел права оставлять ее без охраны в текущей ситуации, когда на тебя объявлена охота. Это база. И да, если бы она хотела тебя утопить, тебе бы даже Тамарин не помог, и ты об этом знаешь». Слова Арая добивали. Сел на диван, расставив широко колени и уперев в них локти, бросил взгляд на Шаулова. «Когда видео достал?» «В тот же вечер, когда ты Юмашеву уволил. Когда вышел из ее квартиры, парни мне уже скинули файлы на почту». Последние слова ударили наотмашь, и я вскинулся, впиваясь взглядом в Арая. «Притормози, Отелло! Я лишь жилеткой работал и ром с вискарем в бокал подливал. Твой верный рыцарь всадила в себя 1,5 бутылки, помимо выпитого в баре. Я уложил ее в постельку и ушел, все чинно и благородно. Почему сразу мне это не прислал? Да думал, ты пропсихуешься и сам мозги включишь, а у тебя вместо мозгов кретинизм врубился. И вообще это повезло, что эти суки записи с камер не подтерли. А то я тебе, идиоту, бы никак не смог доказать, что твой верный рыцарь остался тебе верен. Где она? К матери уехала. Брат умер. Помрачнев произнес Арай, я тут же поднялся, направляясь к двери, даже уже не пытаясь унять злобно хохочущее чувство вины внутри. Она снова одна во всем этом кошмаре, без помощи и поддержки. Не дергайся, она написала, что завтра выйдет, значит, уже либо в дороге, либо собирается выезжать. Сорвешься, можете разминуться. Остановился, скрипнув зубами, силой сжав дверную ручку. Напиши мне, как она появится. Хорошо, и Захар. Арай щелкнул зажигалкой, подкуривая сигарету. Не проеби, она единственная, кто тебя с твоими тараканами вывозит. Второй такой не найдешь. Спасибо. В одном слове благодарность за все, за снова подставленное плечо. Арай, понимающе кивнул, и взглядами сказано больше, чем было произнесено. Сочтемся, брат.